что он существует, власти дали для его заседаний помещение мещанской управы. Все замечательно в судьбе Ивановского совета. И то обстоятельство, что в память, в историю социалистического рабочего движения этот совет ушел советом на Талке. Ныне Красная Талка, так называлась река около Иваново, тихая река, протекавшая зелеными лугами мимо высокоствольного соснового бора. Совет заседал под открытым небом, на берегу Талки, на лугу и под красностволыми соснами. Совет заседал вместе со своей армией, с 30 000 рабочих, став для этих рабочих вольным социалистическим университетом, как определило Министерство внутренних дел. По утрам, когда не переставали еще петь соловьи и уходили ночные туманы, около лесной сторожки на лужайке на берегу Талки были пленумы совета, где обсуждались дела стачки, события и новости вчерашнего дня и на сегодняшний день. Пленумы всегда заканчивались совместными собраниями с выборщиками, когда депутаты по очереди забирались на дегтярную бочку, прикаченную из города, служившую трибуной, и перед тысячами стачечников отчитывались в делах и в событиях, в переговорах с предпринимателями, в сношениях с властями, в посланиях министру внутренних дел и братьям рабочим. Здесь принимались и отсюда направлялись делегации. Здесь прочитывались корреспонденции совета, приветствия и угрозы. Здесь творился пролетарский суд. Здесь распределялись деньги, полученные от братьев, по гривеннику на одинокого стачечника и по 30 копеек на тех, у кого были семьи. Когда эти дела кончались, всегда выступали ораторы, которые говорили обо всем, что хотели знать рабочие. А рабочие хотели знать все. И ораторы говорили о положении рабочего класса у нас и в мире, о рабочем движении, о социализме, о Марксе и Энгельсе, о Желябове и Вере Фигнер, о Добролюбове и Чернышевском, о Пушкине и Гоголе. Когда ораторы и слушатели утомлялись, ораторы и слушатели пели революционные песни. После песен ораторы говорили вновь, погружая внимание стачечников в их величество. 93-й, 48-й и 71-й французские годы в пути и весе российской истории на большаки и проселки Ивановских земель, где фабриканты обросли каменными заборами не менее крепкими, чем стены Суздальских монастырей, а рабочие закапывались в нищету Ивановских ям, завертей и рылих, о пауках и мухах, о кулаке, подпертом казачьей нагайкой и троеликим богом. Это был вольный университет. Проходили май и июнь, когда заря с зарею близки, когда поют соловьи и бродят по ночам туманы. Многие стачечники оставались на Талке по ночам, и тогда под соснами горели огни таборов. В зале костров стачечники жарили картошку, ели ее с крутою солью и, конечно, через туманы и ночи видели прекрасное будущее, если не для себя, то для своих детей и для своих братьев. Тогда пелись революционные песни, прекрасные песни. На рассвете на Талку приносилась из подпольной типографии революционная газета «Бюллетень Совета рабочих депутатов». И наступал новый день. Это был пролетарский лагерь, табор в лучшее, со своим написанным управлением и со своими традициями, написанными пролетарской дисциплиной, за нарушение которых высшей карой виновник должен был выходить перед товарищами и рассказывать им о своем преступлении.